Виктор Пелевин. Принц Госплана. Вау, Дим. По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «Ап», она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Даун», она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Райт», она побежит вправо. Если нажать «Лефт», влево. Вообще, ею можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре основные. Проход, по которому бежит фигурка, меняется. Большей частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереей с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в тупиках коридоров и на шатких мостиках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами. С ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу Shift. Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурка может подпрыгивать и подтягиваться, висеть, качаясь на краю, и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней. С нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз. При этом меняются коридоры, меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы. Но все остается по-прежнему. Фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов на полу и рисунков на стенах. Цель игры – подняться до последнего уровня, где ждет принцесса. Но для этого нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря, чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь на фигурки и стать фигуркой самому. Только тогда у нее появится степень проворства, необходимая, чтобы фехтовать, проскакивать через щелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждая из которых способна выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет, как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит, каким бы убедительным ни казался издаваемый ими при падении стук. Level 1. Принц бежал по каменному карнизу. Надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было. Сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «Райт» и сразу же «Даун», и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившись уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане и гипнотизирующе глядел на Сашу. «Лапин!» – раздался сзади отвратительно знакомый голос, и у Саши перехватило под ложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было. «Да, Борис Григорьевич, а зайди-ка ко мне!» Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был, а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами. И когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корточках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра в золотое время большей частью отскакивал от бортов, причем роль кия играл телефон, звонки которого заставляли полусферу цвета слоновой кости над заваленными бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее. Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью, которая знакома только живущему жестокого хозяину сиамским котам и читавшим Оруэлла советским инженерам. Саша всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя. И с тех пор каждый день находил уйму поводов, чтобы с кривой улыбкой покачать головой. Вот и сейчас, подходя к проходу между двух шкафов, он криво улыбнулся предстоящему разговору. Борис Григорьевич стоял у окна и, подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, отрабатывал удар полет ласточки, причем не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать Будакан, а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нем была охотничья одежда из зеленого атласа, под которой виднелось мягкое кимоно из узорчатой ткани синобу. Когда Саша вошел, он бережно положил меч на подоконник, сел на циновку и указал на соседнюю. Саша, с трудом подвернув под себя ноги, сел и поместил свой взгляд на плакат фирмы «Хонда» с мотоциклистом в высоких кожаных сапогах, второй год делающим вираж на стенке шкафа справа от циновки Бориса Григорьевича. Борис Григорьевич положил ладонь на процессорный блок своей айтишки, такой же, как у Саши, только с винтом 80 мегабайт, и закрыл глаза, размышляя, как построить беседу. «Читал последние аргументы?» – спросил он через минуту. Я не выписываю. Зря, сказал Борис Григорьевич, поднимая с пола свернутые листы и потряхивая ими в воздухе. Отличная газета. Я не понимаю, на что только коммунисты надеются. 50 миллионов человек загубили и сейчас еще что-то бормочут. Всем же все ясно. Ага, сказал Саша. Или вот в Америке около 1000 женщин беременны от инопланетян. У нас таких тоже полно, но их КГБ где-то прячет. Чего он хочет-то, с тоской подумал Саша. Борис Григорьевич задумался и помрачнел лицом. «Странный ты парень, Саня, — наконец сказал он. Глядишь Бирюком, ни с кем из отдела не дружишь. Ведь ты знаешь, люди вокруг не мебель. А ты вчера Люсю напугал даже. Она мне сегодня говорит, знаете, Борис Григорьевич, как хотите, а мне с ним в лифте одной страшно ездить». «Да я с ней в лифте ни разу не ездил, — сказал Саша. Так поэтому и боится. А ты съезди за... Схвати ее за что-нибудь, посмейся. Ты Дейла Карнеги читал?» «А чем я ее напугал?» — спросил Саша, соображая, кто такая Люся. «Да не в Люсе дело, раздражаясь, махнул рукой Борис Григорьевич. Человеком надо быть, понял? Ну ладно, этот разговор мы еще продолжим. А сейчас ты мне по делу нужен. Ты Абрамс хорошо знаешь?» «Ничего. Как там башня поворачивается?» «Сначала нажимаете «С», а потом курсорными клавишами. Вертикальными можно поднимать пушку». «Точно? Ну-ка, давай-ка глянем». Саша перешел к компьютеру. Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцами над клавиатурой, вызвал игру. «Вот так направо, а так налево», — сказал Саша. «Точно. Век бы не догадался». Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице. «Борис Емельянович», — промурлыкал он. «Нашли, да. Нажимаете «С», а потом стрелочками. Да, да. Обратно тоже через «С». Да что вы говорите?» Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и совсем не обидно пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и пошел. «А, да-да, на листе Populous даже не слышал». «Сделаем. Обнимаю». Level 2. Саша ходил курить на темную лестницу к окну, из которого был виден высотный дом и какие-то обветшало красивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом. Звезда на его шпиле была видна немного сбоку и казалась из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом. Глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант русской истории, точнее, другую ее траекторию, заканчивавшуюся такой же точкой, строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой на верхушке. Но сейчас небо было особенно гнусным и казалось даже серее, чем высотный дом. На площадке с одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти. У обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Пайпс», или по-русски «Трубы». Саша ее видел и даже съездил устанавливать ее на Винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, как какую-нибудь из труб на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ее всерьез. «По старым договорам уже не грузит», — жаловался первый комбинезон. «Валюту хотят». «А ты на начало этапа вернись», — отвечал второй, — «или вообще загрузись по новой». «Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил. 3 раза к директору пытался пройти, пока не подвис». «Если подвисает, надо Control Break нажимать. Или ресет». «Знаешь, как Евграф Емельянович говорит? 7 бед, 1 ресет». Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре. «Вот интересно», — подумал Саша, — «они врут друг другу или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, да на что же я надеюсь?» — подумал он. «Что я буду здесь делать через год? Ведь они хоть очень глупые, но все видят и все понимают и не прощают ничего. Каким же оборотнем надо быть, чтобы здесь работать?» Вдруг лестница под ногами дрогнула, тяжелый бетонный блок с 4 ступенями, как во сне, ушел из-под ног и через секунду с грохотом врезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда 2 девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени. «Ботинки чистить надо», — сказала девушка помоложе, отстраняясь от Сашиных качающихся ног, и девушки захихикали. Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра «Crazy Bird». Очень милая, с забавной дурашливой музыкой, но с неожиданно тупым и жестоким концом. Так можно было висеть сколько угодно. Было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперед. Но Саша подумал, что это, наверное, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пятачок, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора. Там еле слышно что-то жужжало. Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый и холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился тихий звук флейты. Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже находить в нем своеобразную красоту. Стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. В последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту, и, как сейчас, оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала. Он огляделся. Выход был только один — прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно, сильно оттолкнувшись обеими ногами от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок для разбега, либо в прыжок с места. И надежнее, конечно, казался первый способ, но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошел к обрыву, встал на самый его край и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность. Упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот. Стоило ему прыгнуть с разбега. Прямо перед ним на острых штальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных, неторопливых мух. Некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет. На нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежнее будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке продолжить путешествие к принцессе. Способа угадать не существовало. Во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору, в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомым, как собственные пять пальцев. И только когда под ногами щелкнула управляющая плита и из-за угла донесся лязг поднимающейся решетки, он все понял. Неподалеку от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел открыть. А когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта, правда тупиковый. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше. Места вокруг были уже знакомы и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую, иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди, упала бы. Подтянулся и изо всех сил рванул по коридору. Надо было спешить, потому что поднявшаяся решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем неподалеку от того участка, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. «Черт», — подумал Саша, отряхиваясь, только теперь чувствуя, как бьется сердце. «Ведь не проваливалась здесь лестница раньше?» «На четвертом этаже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает». «Саша!» Он обернулся. Из двери второго подотдела малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стриптоцидом большой розовый лишай. «Саш, прикури мне, а?» «А вы что, сами не можете?» — довольно холодно спросил Саша. «Так я же не в принце», — ответила Эмма Николаевна. «У меня факелов на стенах нет». «А что, раньше играли?» — подобрев спросил Саша. «Приходилось, только вот стражники эти...» что хотели, то со мной и делали. В общем, дальше второго яруса я так и не попала. «А там шифтом надо», — сказал Саша. Взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене. «И курсорными». «Да мне сейчас уже поздно», — вздохнула Эмма Николаевна, принимая зажженную сигарету и влажно глядя на Сашу. Он открыл было рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из-за ее спины полуголого рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица. Такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре «Таркхан». Побледнел и, неловко кивнув, пошел к себе. «Хана бабе», — подумал он. «Скоро вдос выйдет. А может, выберет, черт ее знает». В его отделе громко звонил телефон, и Саша нетерпеливо подпрыгнул на открывающийся вход плите, чтобы дверь следующего уровня скорее поднялась. «Лапин, к телефону!» Саша подскочил к столу и взял трубку. «Сань, здорово!» Звонил Петя Итакин из Госплана. «Ты сегодня приезжаешь?» «Вроде не собирался». «Начальник сказал, что сейчас кто-то из Госснаба с новыми программами приедет. Я почему-то решил, что это ты». «Не знаю», — сказал Саша. «Мне пока ничего не говорили». «Это ведь у тебя к Абрамсу 3 лишних файла». «У меня». «Значит, точно тебя пришлют. Ты меня дождись, если я выйду, ладно?» «Ладно». Саша повесил трубку и пошел на свое рабочее место. Рядом за резервным компьютером сидел командировочный из Пензы и сосредоточенно бил из лазера по эргонской ракетной установке, которая уже почти повернулась в позицию для стрельбы. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись безрадостные пески Старглайдера. «Как там у вас?» – вежливо спросил Саша. «Плохо», – отвечал командировочный с гримасой, стуча по клавише. «Очень плохо, если вон та штука...» И вдруг все скрылось в ослепительном огненном смерче. Саша отшатнулся и закрыл лицо ладонями. Он сделал это совершенно инстинктивно, а когда сообразил, что с ним самим ничего случиться не может, и открыл глаза, командировочного рядом уже не было, а на полу возле стула тлела пола пиджака. Из-за шкафа выскочил Борис Григорьевич, швырнул меч на пол и, подтянув полы длинного стеганого плаща, который он перед схваткой надевал поверх панциря, принялся затаптывать испускающий вонючий дым кусок ткани. Рогатый шлем Бориса Григорьевича изображал мрачное японское божество, и выбитый на металле оскал в сочетании с хлопотливыми и какими-то бабьими движениями большого нежного тела был довольно-таки страшен. Ликвидировав зародыш пожара, Борис Григорьевич снял шлем, вытер мокрую лысину и вопросительно поглядел на Сашу. «Все», — сказал Саша и кивнул на экран, на котором мигала досовская галочка. «Вижу, что все. Ты мне его вызови снова, а то у нас еще акт не подписан». У Бориса Григорьевича зазвонил телефон, и он, не договорив, кинулся за шкафы. Саша пересел за соседний компьютер, вышел на драйв А, из которого торчала поганая болгарская дискета гостя, и вызвал игру. Дисковод снова зажужжал, и через несколько секунд в кресле снова появился мужик из Пензы. «Когда на вас ракеты летят, — сказал Саша, — вы на высоту лучше уходите. Из лазера больше одной не собьешь, а эта штука пачками бьет». «Ты не учи, не учи», — огрызнулся тот, припадая к клавиатуре. «Не первый год в дальнем космосе». «Тогда автоэкзек себе сделайте, — сказал Саша, — а то вас каждый раз вызывать времени ни у кого нет». Гость не отзывался. На него шли сразу два шагающих танка, и ему было не до болтовни. Вдруг из кабинета начальника послышались грохот и крики. «Лапин!» — взревел за шкафом Борис Григорьевич. «Ко мне срочно!» Когда Саша вбежал, Борис Григорьевич стоял на столе и отбивался мечом от крохотного китайца с детским лицом со скоростью швейной машинки, тыкавшего в него пикой. Саша все сразу понял, кинулся к клавиатуре и с размаху ткнул пальцем в клавишу Escape. Китаец замер. «Ух», — сказал Борис Григорьевич, — «ну и дела». «Пятого Дана вызвал, по инерции нажал. Думал, она тип монитора запрашивает. Ну ничего, сейчас разберемся с ним». «Или нет, потом разберемся. Ты вот что, сейчас сбрось на дискету расширение к Абрамсу и поезжай в Госплан. Бориса Емельяновича знаешь?» «Я же ему Абрамса и ставил», — ответил Саша. «Зав. отделом на 6-м этаже». «Ну, знаешь, так и отлично. Заодно и договора подпишешь, бери прямо с папкой». Еще он тебе дискету... Из-за шкафов полыхнуло ослепительным огнем, несколько раз грохнуло и сразу же завоняло паленым мясом. Что такое? Да опять этот из Пензы, похоже, на пирамидальную мину попал. Ладно, завтра утром вызовем, а то второй час вони грохот. Езжай, он тебе дискету даст с арканоидом, ну и ты сам погляди, что у них там новенького, понимаешь? Саша повернулся было к двери, но Борис Григорьевич удержал его за рукав. «Подожди», — сказал он, надевая шлем. «Ты мне еще нужен. Когда я...» «Я!» крикну, нажми клавишу. «Какую?» «А, без разницы». Он зашел за спину замершему в выпаде китайцу, встал в низкую стойку и примерился мечом к его шее. «Готов?» «Готов», отворачиваясь, ответил Саша. «Я!» Саша ткнул в клавиатуру, раздался резкий свист, что-то хрустнуло, стукнулось о пол и покатилось, а следом упало что-то тяжелое и мягкое. «Теперь иди», — хрипло сказал Борис Григорьевич. «И не задерживайся, работы много». «Я в столовую хотел пойти, стараясь глядеть в сторону», — сказал Саша. «Поезжай лучше сразу, там и пообедаешь». Саша вышел из-за шкафов, подошел к своему рабочему месту, ногой швырнул оплавленные очки гостя под батарею, сел за свой компьютер и сбросил на дискету все, что было нужно. Потом, положив дискету в сумку, встал и неторопливо пошел по усеянному обломками каменных плит коридору, привычно перепрыгнул через ловушку, повис на руках, спрыгнул на нижний ярус, поднял с пола узкий разрисованный кувшин и припал к его горлышку, думая о том, что до сих пор не знает ни того, кто расставляет эти кувшины в укромных местах подземелья, ни куда исчезает кувшин, когда он выпивает содержимое. Дорога на четвертый уровень была знакома до мелочей, и Саша шел, прыгал, подлезал и подтягивался совершенно механически, думая о всякой ерунде. Сначала ему вспомнился замначальника второго подотдела малой древесины Кудасов, давно уже дошедший в игре Троат Катер до восьмого уровня, но так и не сумевший перепрыгнуть через какую-то зеленую тумбочку. Из-за этого он, как говорили, оставался вечным замом у нескольких ракетами, пролетевших на повышение начальников, у которых это получилось, если не совсем сразу, то, во всяком случае, без особых усилий. Потом Саша стал думать о непонятных словах Итакина, сказанных в одной из прошлых встреч, что-то вроде какие-то ребята давно раскололи его игру. Непонятно было, что Итакин имел в виду, потому что игра была околотой уже тогда, когда Саша ставил ее себе на винт. Потом впереди медленно поднялась вверх дверь четвертого уровня, и Саша шагнул в оказавшийся за ней вагон метрополитена. «Собственно, иду», — думал он, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. «До седьмого уровня я уже доходил. Может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это же сколько времени займет, и что дальше? Правда, принцесса». Последний раз Саша видел принцессу 2 дня назад между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка, жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна нота в самом конце. На ковре стояли огромные песочные часы. Из каменных плит пола на Сашу, словно в монокль, смотрела изнеженная дворцовая кошка, а в самом центре ковра на разбросанных подушках сидела принцесса. Ее лица издали было не разобрать. Кажется, у нее были длинные волосы, или это темный платок падал ей на плечи. Вряд ли она знала, что это он на нее смотрит, и что вообще есть какой-то Саша. Но зато он знал, что стоит ему дойти до этой комнаты, и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на россыпь маленьких подушек. И тут же все исчезло. За спиной с грохотом закрылась тяжелая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался четвертый уровень. Интересно, о чем она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идет к ней по лабиринту. То есть обо мне, не знаю, что именно обо мне. За стеклом замелькали колонны станции. Поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало 2. Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные, обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни. Странно, думал он, как я изменился за последние 3 уровня. Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину и все. Господи, как мало надо было для счастья. А сейчас я это делаю каждое утро, почти не глядя. И что? На что я надеюсь сейчас? Что на следующем этапе все изменится, и я чего-то захочу так, как умел хотеть раньше. Ну, допустим, дойду. Уже ведь почти знаю, как. Надо после 5-й решетки подпрыгать. Наверняка там ход в потолке, плиты какие-то странные. Но когда я туда залезу, где я найду того себя, который хотел туда залезть? Саша вдруг похолодел. До него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел впереди по ходу своего дескалатора включившуюся разрезалку пополам. 2 стальных листа с острыми зубчатыми краями, которые каждые несколько секунд сшибались с такой силой, что получался звук вроде удара в небольшой колокол. Остальные спокойно проезжали сквозь нее. Она существовала только для Саши, но для него была настолько реальна, насколько что-нибудь вообще бывает реальным. Через всю его спину шел длинный уродливый шрам. А ведь в тот раз разрезалка его только чуть-чуть задела, выкромсав клок ткани из дорогой джинсовой куртки. Проходить через разрезалки было, в общем говоря, несложно. Надо было встать рядом и быстро шагнуть вперед сразу же, как разрезалка откроется. Но сейчас Саша ехал по эскалатору, и никакой возможности угадать, в какой момент он окажется у разрезалки, не было. Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно. На эскалаторе стояло уйма киноватых мужичков, каждый из которых давал себя почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая Сашу в догонку редкие, как самоцветы, слова. Какая-то баба в красном платке и с двумя большими тюками в руках задержала Сашу настолько, что он оказался к разрезалке даже ближе, чем был раньше, но все-таки ему удалось перелезть через тюки. И тут впереди упала решетка. Саша понял, что пропал. Он обмяк, зажмурился, но вместо того, чтобы увидеть за секунду всю свою жизнь, почему-то с невероятной отчетливостью вспомнил, как в 4-м классе довел на уроке пение молодого практиканта из консерватории до того, что тот, перестав играть на рояле музыку Кабалевского, встал с места, подошел к нему и дал по морде. Разрезалка лязгнула совсем близко, и Саша инстинктивно шагнул назад, подумав, что ведь может и про... Автоэкзек, бат, левел 4. «А куда, собственно, я иду?» – подумал Саша, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. До 7-го уровня я уже доходил. Ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на 8-й выйду. Так это же сколько времени займет? Да и зачем все это? Правда, принцесса. Последний раз Саша видел принцессу 2 дня назад, между 3-м и 4-м уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась засланная коврами комната с высоким сводчатым потолком, и тут же заиграла музыка, жалующаяся и занывная, только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна неожиданная нота в самом конце. Он перестал думать о принцессе и стал глядеть по сторонам. Народ вокруг был большей частью привокзальный, поганый. Было много пьяных, много одинаковых баб с сумками. Особенно Саше не понравилась одна в красном платке с 2 большими тюками в руках. «Где-то я ее видел», — подумал Саша. «Точно». С ним так часто бывало в последнее время. Казалось, что уже где-то видел происходящее, но вот где и при каких обстоятельствах он вспомнить не мог. Зато недавно он прочитал в каком-то журнале, что это чувство называется дежавю, из чего сделал вывод, что то же самое происходит с людьми и во Франции. За стеклом замелькали колонны станции. Поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало 2. Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к правому. В его голове потекли медленные, обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни. «Сейчас, мне кажется, — думал он, — что хуже того, что со мной происходит, и быть ничего не может. А ведь пройдет пара этапов, и вот по этому именно дню и наступит сожаление. И покажется, что держал что-то в руках, сам не понимая, что. Держал, ты выкинул». Господи, как же погано должно стать потом, чтобы можно было жалеть о том, что происходит сейчас. И ведь самое интересное, с одной стороны, жить все бессмысленнее и хуже, а с другой абсолютно ничего в жизни не меняется. На что же я надеюсь? И почему каждое утро встаю и куда-то иду? Ведь я плохой инженер, очень плохой. Мне все это попросту неинтересно. И оборотень я плохой. Скоро меня возьмут и выпрут, и будут совершенно правы. Он вдруг похолодел. До него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел на соседнем эскалаторе включившуюся разрезалку пополам. В первый момент испуг был так силен, что Саша даже не сообразил, что никакой угрозы для него нет.

Пилоты зааплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества. Это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, дужка которых была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся. Наоборот, был за столом самым незаметным, и только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденских планок, правда, тоже незнакомых. «Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович – лучший пилот госплана, и недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым». Вокруг опять зааплодировали. Несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине. Он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком. «И это еще не все», — продолжал Седой. «Кроме F-15 и F-16, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель F-19 «Стелс». На его счету и многие технические усовершенствования. Осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши. И теперь этим пользуемся мы все». «Да уж хватит бы», — застенчиво буркнул виновник. Встал другой пилот. У этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича. «Вот тут наш парторг говорил, что Кузьма Ульянович сбил сегодня свой тысячный миг. А ведь, кроме этого, он, к примеру, 4500 раз разрушил локатор под Триполи. А если мы все ракетные катера посчитаем, да еще и аэродром прибавим, такая цифирь выйдет. Но ведь человека одной цифрой мерить нельзя. Я Кузьму Ульяновичу знаю, может быть, получше других. Уже полгода с ним в паре летаю. И сейчас расскажу вам об одном нашем рейде. Я тогда первый раз на F-15 шел, а машины, это сами знаете, не из простых. Чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрее, подвисает. И мне Кузьма Ульянович перед вылетом говорит: «Вася, запомни, не нервничай, иди сзади и ниже, я тебя прикрывать буду». Ну, я неопытный тогда был, а с гонором. Чего это, думаю, он прикрывать меня будет, когда я на F-16 весь Персидский залив облетал? Да. Ну, сели мы по кабинам и дают нам команду на вылет. Взлетали мы с авианосца «Америка», и задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в Бейрутском порту, а потом уничтожить лагерь террористов под Аль-Бенгази. Взлетели, значит, и идем на малый, на автопилотах. А там у Бейрута локаторов штук 8, наверное. Ну, вы все там были. 11, сказал кто-то за столом. Еще всегда 25-е миги патрулируют. Ну да. В общем, дошли на малый, метрах на 50 с выключенными прицелами, а как километров 10 осталось, перешли на ручную, набрали 400 и включили радары. Тут нас, понятно, засекли, но мы уже навелись, выпустили по Амраму, сделали противоракетные маневры и пошли на запад со снижением. От корабля щепок не осталось. Это нам по радио сообщили. В общем, опять идем вслепую на малый, и так бы дошли спокойно. Но я тут, идиот, заметил 23-го мига и пошел за ним. Дай, думаю, задвину ему сайдвиндер в сопло. Кузьма Ульянович видит на радаре, что я вправо пошел, и орет мне по радио: «Вася, назад, мать твою!» Ну, я уж прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле. Так нет, стал смотреть, как этот 23-й падает. А потом гляжу на локатор, а на меня уже Са-2 идет. Кто пустил, не знаю. Это под Аль-Байдой локатор стоит. Когда от Бейрута на запад идешь, никогда вправо брать не надо, сказал парторг. Ну да, а тогда-то я не знал. Кузьма Ульянович кричит: «Помеху ставь!» А я вместо тепловой это на F нажать надо, на C жму. Ну и, значит, получил прям под хвост. Нажал на F7, катапультировался, опускаюсь, смотрю вниз, а там пустыни и шоссе. На шоссе машины какие-то, и на меня, на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю, мать честная, Кузьма Ульянович прямо на это шоссе на посадку заходит. Тут уж, я думаю, кто быстрее. Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной, чуть другого цвета и на 0,5 сантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх. Так и есть, в метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки. «Но нет», — пробормотал Саша. Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу никогда он и не бывает виден. Вход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до нее можно было только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелось еще несколько выступов в стене, по которым можно было попытаться залезть вверх, и Саша уже совсем решил это сделать, когда его окликнула баба в белом халате. «Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек», — сказала она. «Нехорошо выходит». Саша вернулся за подносом. «Всем отделом стали пробоины считать», — говорил ведомый Кузьма Ульянович. «Помните? Тогда покойный Шагубин подходит к нам и спрашивает: разве, говорит, F-15 на одном моторе может лететь?» И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил? «Ну, хватит, правда, конфузить», — сказал Кузьма Ульянович. «Нет, я скажу, пускай». Дальше Саша не слышал. Все его внимание переключилось на движущуюся ленту, в которой тарелки и поднос уехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать. Поставил поднос на ленту, оглянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоявших возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением. Но прежде чем они успели что-то сказать, Саша протиснулся в окно, перепрыгнул через щель в полу и изо всех ног кинулся с медленно поднимающимися куску стены с большой облезлой раковиной. За ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.